Жизнь в палате начиналась с 6:30 утра. Приходила дежурная сестра, измеряла температуру. Первым просыпался старшина палаты Кольцов, рослый, загорелый, с остроугольным шрамом на левой щеке. Он встряхивал головой, делал несколько резких движений руками, разминался и садился на койке. Так было и в это утро. Кольцов оглядел палату хозяйским глазом. Кровати стояли ровными рядами, как в строю. Аккуратно свернутые синие госпитальные халаты лежали на табуретах. Только один халат был не свернут, а брошен комком. «Опять Лапин! Вот растрепа!» — возмутился Кольцов. «Все стишки в башке!» И тут старшина заметил новенького. Он лежал на груди подушек на крайней койке у дверей. Кольцов слегка ткнул в бок своего соседа. «Семен, проснись маленько!» Хохлов лежал, накрывшись с головой простыней, и даже не пошевелился. «Семен!» — настойчиво повторил Кольцов. Из-под простыни показалась рыжая голова, курносый нос в веснушках. «Чего тебе?» — сквозь зевоту протянул Хохлов. «У нас новенький». «Ну и пущай, я не возражаю». Из другого конца палаты послышался приглушенный стон. Друзья вскочили и поспешили к новенькому. Тот дышал так, точно за ним кто-то гнался. «Что надо?» — спросили друзья в один голос. «Пить». Оба кинулись к графину, налили воды. Новенький пил медленно, постукивая зубами по кружке. Пока он пил, друзья не отрывали глаз от его лица. Оно было бледным, и золотистые брови особенно подчеркивали эту бледность. Ввалившиеся глаза оказались большими и горящими глубоким внутренним огнем. Напившись, новенький отдал кружку, поблагодарил. — Откуда прибыл, товарищ? — поинтересовался Хохлов. — С подъемной. — А я с Гремина. — Как твоя фамилия? — Стухачев. — А моя Хохлов. — А что у тебя болит? — Грудь. Хохлов крутнул головой и сказал. — Поправишься. У нас доктор мировой. Меня тоже вот на носилках привезли. Ревматизм, понимаешь, прицепился. А теперь вот. Он быстро присел у кровати и так же ловко поднялся. Видал? Худо. Пожаловался Сухачев, пожаловался впервые за все дни болезни. Этот рыжий парень сразу вызывал симпатию. Ясно. Болезни и поросенка не красит, согласился Хохлов. Но это дело временное. Кольцов, все время молчавший, взял друга за локти и слегка подтолкнул. «Дескать, иди, парню не до разговоров». Хохлов не обиделся, тряхнул рыжей головой, задорно улыбнулся Сухачеву и вернулся к своей кровати. А Кольцов склонился над новеньким, деловито сообщил: «Я старшина палаты. Если что нужно, обращайся ко мне». «Спасибо». Кольцов бросил взгляд по сторонам, склонился еще ниже. «Брусничного варенья хочешь? Мне из дому прислали». С подъема вся палата знала. Прибыл тяжелый больной. Товарищи без лишнего шума выходили в коридор на физзарядку. Разноса, который хотел учинить Лапину старшина, не получилось. «Тсс!» — предупредил Кольцов. «В палате тяжелый, а впредь укладывайте халат, как положено. Нянек здесь для ходячих нету». В палате остались Кольцов и Сухачев. Сухачев тревожно поводил горящими глазами и спрашивал: «Где он? Где? Кто? Старик?» Кольцов оглядел палату. «Какой старик? Белый!»